Глава вторая. Я с удовольствием жевал предложенную закуску и пробубнил с набитым ртом. «Спасибо, Вера. Ты меня спасла». «Если для твоего спасения так мало надо, я могу еще принести бутерброд. Или лучше мясо тебе подцепить. Вон, киргиз вас жарит. Уже почти готово. Хочешь?» Девушка кивнула на Тулуша. «Он не киргиз, а сибиряк. И что за странное мясо он жарит?» Я пригляделся с пристрастием. «Это что, крыса?» После солчаковских угощений мне всегда виделся в его гастрономии большой подвох. «Это кролик, Саша». «Да? Откуда он? Я кроликов не покупал. Взял баранину на шашлык». «Это от нас, от прокуратуры небольшой взнос, так сказать, в общий стол. Мы привезли мясо кроликов, так что не волнуйся, можешь смело есть». Я поблагодарил одноклассницу, но от угощения все же отказался, потому что, как ни старался, но не смог развидеть на шампурах в руках Тулуша крысу. Уж лучше баранинки дождусь. С этой мыслью я пока что вкушал домашние помидорчики и огурчики, что принес каждый второй сотрудник со своего огорода дачи, и закидывал все это ломтиками сала с мясными прожилками. «Так, товарищи!» Взмахнул руками уже раскрасневшийся от горячительного Кулебякин. «Я не понял, почему стопки пустые? А ну, наливаем, не стесняемся! Баночкин что встал мажором? Поухаживай за женщинами!» Шеф кивнул на бухгалтершу и инспектора ПДН с пустыми стопками. «Повод для праздника у нас железный. Сегодня Сан Саныч не просто звание очередное получил. Он яркий пример, товарищи. Как из собакиного провожатого можно в кратчайшие сроки дорасти до руководителя уголовного розыска? Это вам не хвосты крутить, и ядрен пистон!» «Бам!» — отозвался Мухтар, будто осуждая в чем-то шефа. Пес был привязан к дереву неподалеку. Развалившись в траве, он лениво грыз баранью лопатку. «У всех налито?» Начальник обвел присутствующих контролирующим взглядом. «Ну, теперь я скажу. Красиво говорить не умею. В общем, давайте за... Ух, чтобы у нас... Эх, ага!» Шеф махнул рукой, обозначая конец пламенного и красноречивого тоста, и все выпили, а я лишь пригубил. Граненая доза уже накатила, и нужно было побольше налегать на закуску. Я даже осмелился таки попробовать крысу. А очень недурно получилось. Не думал, что пасюки такие вкусные, но все же надеюсь, что это кролик. А потом и баранина подоспела. Рубали все шашлык с превеликим удовольствием и дивились, приговаривая. «Ну как ты, Сан Саныч, замариновал так вкусно? Открой секрет коллегам». Я улыбался и пожимал плечами, мол, секрет фирмы. А Тулуш простодушно вдруг выдал во всеуслышание. «Саныча мне сказал, маринуй, Тулуш, маринуй. Моя рецепта это от предков». «А, так это ты?» — удивились присутствующие. «Я!» Кивал довольным болванчиком Солчак. «Ну так расскажи секрет, колись, хотим так же делать, вот же вкуснятина». «Не получится так же», — простодушно улыбился Тулуш. «Приправа специальной нужна, я ее из дома привез. Ее еще жевать надо и тьфу в кастрюля. 2 часа жевал и плевал». «Хе-хе, вот шутник», — не поверили гости. А я с облегчением выдохнул, что они не восприняли слова всерьез, и поспешил заживать огурчиком, хотя баранину не успел отведать. Когда солнце уже готовилось завалиться за горизонт, половина сотрудников поразъехались. Оставались самые стойкие. Советский человек — один из самых выносливых на планете. Может пить, пока не упадет. В буквальном смысле. Частенько приходилось наблюдать таких упавших под забором. Но милиционеры — крепкие люди. И падать не приучены. «Смотри!» Кулебякин тряс перед прокурором пистолетом. «Я с него мушки в брюшко. Не веришь? Да я с ним 41-го. Понял?» «Ой, Петрович, не заливай», — отмахнулся Виктор Степанович. «Тебе в 41-м сколько годков-то было? Да и Макаров позже изобрели, после войны уже. А вот с этого...» Прокурор достал из кармана широченных брюк револьвер системы Нагана. «Мой батя фрицев бил. Что твоя пукалка? Да у нее прицельная дальность короче, чем у баночки на руки. Ни пистолета, ни недоразумение. Правильно про Макарова говорят. Холодное — это оружие, а не стрелковое». «Витя, ты Макарова не трожь!» Братался и одновременно ругался с другом Кулебякин. «Да у него убойная сила, не чета твоей хлопушки, да он рельсу перешибет!» «Ну, Петя, ври да не завирайся! Ты, кстати, патроны достал? На револьвер я просил». «Достану, Степаныч! Слово майора, достану!» «Каждый раз обещаешь, а как пьянка, так без патронов его беру. Опять из твоего огрызка стрелять по банкам». «Это у кого огрызок?» — возмущенно пошатывался Петр Петрович. «Не у меня точно!» — парировал Виктор Степанович. «У меня-то длиннее ствол!» Пока мужики мерились стволами, я заметил, как Казарян собирает консервные банки со стола, но вовсе не для того, чтобы выбросить. Он отошел на край поляны и выставил их в ряд. «Петр Петрович, Виктор Степанович!» — окликнул он их. «Чего попусту спорить? Давайте на деле проверим, чей ствол лучше!» «У меня патронов нет!» — вздохнул прокурор. «Вот!» Артур подошел к спорящим и вытащил из кармана горсть патронов, протянув их прокурору. «Держите! Изъял как-то! Остановил транспортное средство, стал досматривать по ориентировке, а там боезапас для нагана». «Так, а почему водителя не оформил?» — вскинул осуждающий бровь прокурор. Конечно, больше он возмущался не тому, что нарушен порядок, а тому, что он всего этого не знал. «Да там старик, ветеран войны. Отпустил его, пальцем погрозил, а патроны забрал, чтобы больше казусов не было. Специально для вас приберег». «Для меня? Откуда ты знаешь, что у меня наган нелегальный?» — почти шепотом произнес прокурор. «Да все знают, Виктор Степанович!» — пожал плечами Артур. «Вы же каждый раз на шашлыке его берете и с Петра Петровича патроны требуете». «Да?» — чесал затылок прокурор. «Надо бы поаккуратнее быть, ага». «Не бзди, Витя!» — похлопал его по плечу начальник милиции. «У меня крыс в коллективе нет. Да и кто тебя посадит? Ты ж прокурор, ядрен петлица. Айда, проверим, у кого ствол лучше». «Саша», — ко мне подошла Вера, — «забери у них оружие, пока они не постреляли друг друга. Смотри, как их качает». «Все под контролем», — заверил я. «Встану рядом и буду следить, чтобы только в сторону баночек стволы направляли». Мне, признаться, самому хотелось увидеть знаменитый наган в деле. Пусть в немного пьяном и баночном, но все же в деле. «На огневой рубеж становись!» — скомандовал я. И прокурор с начальником милиции нестройной парой потянулись на условную линию стрельбы. «Заряжай!» — продолжал я. «Уже заряжено, Саш!» — хмыкнул Кулебякин и пальнул, как Клинт Иствуд, залихватски из бедра. «Ну, вылитый пьяный ковбой, а не майор советской милиции. Даже огромная серо-коричневая мятая панамка, которая была сейчас на нем, придавала некоторое сходство с персонажем Дикого Запада». «Бах, бах, бах!» Естественно, из такого положения ни одна пуля даже рядом не прошла. Все мимо баночек пролетели. «Ха-ха-ха, Петрович!» — трясся от смеха прокурор. «Ты что, ветром от выстрелов хотел банки сдуть? Ну кто так целится? Мушку для кого придумали?» «С мушкой любой дурак попадет», — ворчал шеф. «А ты так попробуй». «Любой дурак? Ну, значит, я дурак». «Бах, бах, бах!» Наган выплюнул три пули, и две из них четко отшвырнули банки, выбив в них аккуратные дырочки. «Видал?» — Виктор Степанович победно светился. «А ты так сумеешь? Сможешь? Как дурак-то?» Кулебякин насупился, поднял руку и прицелился. Уже по-настоящему, а не по-хулигански, навел он пистолет на банки. «Ну что резину тянешь, Петя?» — подначивал прокурор. «Стреляй уже!» «Не трынди-ка под руку, Витя!» — шипел Кулебякин. «Стреляй!» — гаркнул прокурор, чтобы окончательно сбить соперника. И это у него получилось, потому что Кулебякин дернулся. Бах! И пуля ушла куда-то совсем в сторону, в чащу. «Вот ты мазила, Петрович!» — торжествовал прокурор. «Или консервы жалеешь?» «А кто под руку орет? Да ядрит ангидрит!» «Тише!» — успокоил я соревнующихся. «Там кто-то кричал». «Где?» — уставились на меня оба стрелка. «Там!» — махнул я рукой на заросли. Примерно в ту рощу, куда ушла пуля Кулебякина. «Да нет там никого. Показалось тебе, Морозов, разве что кабан пробежал. «Оружие уберите», — ровно и серьезно произнес я. «А я пойду проверю». «Да, я тоже слышал», — таращился в заросли Казарян. Остальной народ наблюдал за нами с некоторого отдаления и не слышал разговоров. «И я слышала», — хмурилась Вера. «Петр Петрович, вы, похоже, кого-то подстрелили». «Да что вы лепите мне, ядрен сивуха? Нет там никого! Эй, там кто-нибудь есть?» Петр Петрович картинно выставил ухо в сторону кустов, приложил к нему руку рупором, подождал и снова выкрикнул. «А может, нет никого?» Наверное, хотел добавить следующую строчку анекдота про гранату, но я ему не дал. «Товарищи высокие начальники, стволы убираем!» Потверже распорядился я. «Пойду проверю, что там». И направился к кустам. Однако участники соревнований не стали ждать, а любопытствующей толпой увязались за мной. Я углубился в чащу, где подлесок скрывал все на высоте человеческого роста. И долго идти не пришлось. Я раздвинул заросли и увидел лежащего на траве человека. На виске аккуратная дырочка, и струйка крови стекает на шею и на землю. Незнакомец был худым мужиком потертой наружности. Щеки у него впалые, сам, несмотря на лето, в ватнике и непонятных штанах. А на руках и пальцах синева наколок. По ним я легко определил, что этот супчик блатной и урка бывалый. Вот только что он делал в лесу. «Ёб твою мать!» — схватился за голову Кулебякин. «Это я его хлопнул? Ох, беда, беда!» Прокурор, слегка побледневшая Вера и Казарян сочувственно смотрели на Кулебякина. «Витя!» — схватил тем временем за руку друга Петр Петрович. «Выручай, брат, придумай что-нибудь! Ты же прокурор!» «Петя, я что сделаю?» — оскорбился тот. «Ты предлагаешь труп спрятать?» «Саныч!» — переключился на меня шеф. «Зови своего индейца. Пусть пистолет возьмет и скажет, что он стрелял. Чукчем ничего не будет. Что с него взять? А я лицо города. Как такой позор пережить?» С пьяну шефу на ум приходил какой-то бред. «Петр Петрович, он не чукча». «Все одно в тундру сбежит, не найдут. Мы ему и денег дадим». Я помотал головой. «Он сибиряк, и никуда он бежать не будет. И вообще, не все так плохо. Вот, смотрите». Я задрал одежду убитого, оголив пузо. Там тоже был воровской орнамент. «Партаки? И что?» — охал Кулебякин. «Сидевший? Да какая разница? За них тоже дают столько же, сколько за настоящего человека, ядрен сивуха». «А то, что одет он странно. Будто тут ночевал в лесу. Сейчас август, ночи прохладные. А это значит что?» «Что?» Петр Петрович изо всех сил старался не сводить с меня слегка расфокусированный взгляд. «Не томи, Морозов, говори уже!» «Что он прячется и находится таким образом вне закона». «И можно стрелять по нему?» — с надеждой вопрошал Кулебякин, явно прокручивая в голове законы и кодексы. Несмотря на такое происшествие, было не похоже, чтобы он трезвел. «Ну, тут надо личность установить. Если это беглый преступник, то скажем, что вы его увидели, стали преследовать и при попытке скрыться застрелили. Согласно законодательству, мы вправе стрелять на поражение для пресечения побега из-под стражи лиц, осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление. Сами это знаете». «Фух, мама дорогая». Кулебякин оглядел чащу, будто она могла ему подсказать, что делать дальше. «Хоть бы урка беглый был. Ну, Морозов, ну, голова. Вызывай группу. Будем оформлять как задержание беглого преступника». «У нас вся группа уже здесь». Я кивнул на следователя прокуратуры, Веру и в сторону еще ничего не подозревающих коллег, среди которых скучал почти не пьющий криминалист Загоруйко, причем тот исправно щелкал народ на зенит. И фотокамера с экспертом вон имеется. «Погодите». Вера без всякой брезгливости и страха всматривалась в лицо трупа. «А не тот ли это Бондаренко, что в соседней области сбежал из колонии?» «Какой такой Бондаренко?» — нахмурился шеф, наконец, трезвее. «Не помню я такой ориентировки». «Да, какой?» — вопрошал прокурор. «Тоже не припоминаю такого случая». «А он был», — — задумчиво проговорила Вера. «Просто не афишировали, чтобы народ не пугать лишний раз. Их несколько человек сбежало». «Ха, Вера Андреевна!» — скептически поморщился Кулебякин. «Я, конечно, небольшой начальник, но и не дурак. Да если бы целая шайка с зоны сбежала, нас бы уже в ружье поголовно всех поставили. Солдатиков бы погнали, леса оцепили, а мы бы тут в первую очередь рыскали. Главк все мозги бы мне вынес, ядрен сивуха, а вы говорите, беглые зэки». «Ну, я точно знаю, что побег случился, и, похоже, это один из его участников», — настаивала Вера. Я осмотрел траву и землю возле трупа и обнаружил следы. «Вот, смотрите, тут еще отпечатки обуви. Наш убитый был не один, остальные, получается, смылись. Вера Андреевна-то права. Зачем убегать от товарища, если не скрываешься от закона?» «Ну так пули летают», — пожал плечами Петр Петрович, но уже заметно повеселев и поверив в версию со сбежавшими зэками. «Нужно звонить в область и узнавать», — задумчиво проговорил я. «Странно, что нас не только не задействовали, но даже и не информировали о таком ЧП». «Бардак!» — привычно махнул рукой Виктор Степанович. «На зонах везде бардак! Военная прокуратура хреново работает. Я позвоню своему однокласснику, пускай разбирается». «Не один, а остальные беглецы где?» — чесал лысину Кулебякин. «Нужно их догнать. Морозов, поручаю тебе немедленно приступить к поисковой операции. Возьми мой пистолет». Он тут же протянул мне ПМ. «Хорошо, хоть сам не почесал в чащу преследовать. Все-таки начальство у меня до известной степени адекватное, когда не палит в белый свет. Я лучше у Виктора Степановича наган попрошу. У вас патронов мало осталось». «Слышь, Степаныч», — повернулся к нему Кулебякин. «А ну и правда, дай ствол молодому. В целях, так сказать, содействия органам». «Я и сам орган», — хмыкнул прокурор, но револьвер мне протянул. «Береги его, сынок. От деда мне достался. Он с него Беляков бил в 17-м». «Вы же говорили, что от отца». Улыбнулся я, беря в руки наган. «Да какая разница? Главное, что пистолет добрый, надежный». «Спасибо». Кивнул я, принимая подношение. А про себя подумал, что наган вообще не пистолет, а револьвер. Но большинство не разбирается в таких тонкостях. А по мне, лишь бы стрелял. Ведь я действительно собирался сейчас взять Мухтара, Тулуша и идти ловить беглых зэков. Интересная штука жизнь. Никогда бы не подумал, что буду ловить тех, кем был сам в прошлой жизни. Краем глаза я наблюдал и за Верой. Она была вся собранная, сосредоточенная и абсолютно трезвая. Как легавая сделала стойку на дичь, рассматривая место происшествия, тело и кровь на траве, вдавленные следы. Не девушка, а Шерлок Холмс в юбке. Хотя сейчас она была в спортивном костюме. И откуда она знала про побег, когда наши начальники не знали? «Ну, понятно, из области же перевелась. Это мы тут в глуши сидим». Успокоил я себя так, но сам своим словам не поверил. «Блин, что-то тут нечисто». «Вера, можно тебя на минутку?» Позвал я прокурорскую, решив пораспрашивать. Кулебякин уже ускакал к Бобику с рацией и давал указание зарегистрировать сообщение дежурной части об обезвреживании одного из беглых преступников. Я нисколько не сомневался, что убитый был в бегах. Не только моя одноклассница наблюдательная. Я тоже многое заметил. Загар лишь по контуру робы, прическа ежик, желтый от крепкого чефира зубы. По всему видно, что совсем недавно он чалился в местах не столь отдаленных. Уж мне ли не знать? «Да, Саша, конечно», — подошла ко мне следачка. Я огляделся и, убедившись, что нас никто не слышит, задал не дававший покоя вопрос.